Ведь ты никогда не был в таком положении, в каком сейчас оказалась я. Ты никогда не был один. У тебя всегда была я. У меня всегда был ты. А сейчас у тебя Беттани. А у меня нет никого. Сейчас я начинаю понимать, что чувствовали те, кто безуспешно пытался с нами подружиться. Правда, тогда мы знали, что делаем. А сейчас ты, наверное, не понимаешь, что происходит. Дело не в том, что мы с тобой тогда не хотели никого. Нам никто не был нужен. А теперь, похоже, я тебе больше не нужна. Я не буду ничего писать о том, как я ненавижу ее. Я просто хочу сказать, что мне не хватает тебя. И еще мне очень одиноко. Каждый раз, когда ты отказываешься пойти со мной куда-то, я остаюсь дома с родителями и смотрю телевизор. Это так тоскливо. Лето должно было быть веселым. А что получилось? Неужели ты не можешь дружить с нами обеими одновременно? Да, я понимаю, что она особенный человек, что у вас особенная связь или как там это называется. Я знаю, что у нас с тобой такого никогда не будет. Но ведь нас связывало другое. Мы были лучшими друзьями. Неужели дружба исчезает, как только появляется кто-то третий? Может быть, так оно и есть? Может быть, я просто ничего не понимаю, потому что пока не встретила особенного человека. Но я не хочу спешить. Мне слишком нравилось то, что было раньше. Через несколько лет, случайно услышав мое имя, ты, наверное, скажешь: «Рози, 100 лет о ней не слышал. А ведь когда-то мы были лучшими друзьями. Интересно, чем она сейчас занимается? Я давно ее не видел, уже и думать забыл о ней». Так часто говорят мои родители, вспоминая с друзьями былые времена. Они говорят о самых важных днях своей жизни и называют совершенно незнакомые мне имена. Где они сейчас, эти люди? Как могло случиться, что с той, которая 20 лет назад была подружкой невесты на свадьбе мамы и папы, они сейчас даже не разговаривают, а папа даже не знает, где теперь живет его лучший школьный друг. Ладно, вот что я думаю по этому поводу. Да-да, у меня есть кое-какие мысли. Я не хочу быть одной из тех, кто когда-то был так важен, так много значил, чью дружбу настолько ценили, а через несколько лет он превратился в смутное воспоминание. Алекс, я хочу, чтобы мы навсегда остались лучшими друзьями. Я вижу, что ты счастлив и очень радуюсь за тебя, правда. Но я чувствую себя брошенной. Может быть, наше время вышло? Может быть, сейчас ты должен быть с Беттани? Раз так, мне не стоит, видимо, посылать тебе это письмо. А если я не собираюсь отправлять его, зачем я его пишу? Ладно, хватит этих бесполезных самокопаний. Твоя подруга Рози. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Лютик. Эй, Лютик, как дела у тебя? Как давно я не называл тебя так. 100 лет тебя не видел и не слышал. Приходится писать письмо, потому что каждый раз, когда я звоню, мне отвечают, что ты в ванной или тебя нет дома. Мне надо принять это на свой счет. Но насколько я тебя знаю, ты сказала бы прямо, если бы у тебя были какие-то претензии ко мне. В любом случае, лето закончилось, и теперь мы будем видеться каждый день. Нас еще успеет затошнить друг от друга. Не могу поверить, что это наш последний год в школе. С ума сойти. Ровно через год я начну изучать медицину, а ты станешь экстраординарным администратором отеля. На работе полный дурдом. Папа, похоже, решил меня повысить, и теперь я не просто наклеиваю этикетки и заполняю бумажки. Теперь я еще и отвечаю на звонки. Что делать? Мне нужны деньги, чтобы каждый день встречаться с Беттани. Как ты чувствуешь себя в должности главной посудомойки и дракона? «Не могу поверить, что ты ради этого отказалась от работы гувернантки.